Действительно ли проведенное на море лето помогло ему укрепить здоровье, как он на то рассчитывал? Не переутомился ли он, работая над своей книгой? Она вспомнила, что всю последнюю неделю он выглядел неважно. «Пожалуй, я даже рад, что доктора нет дома», – начал Оуэн медленно. «Я хотел поговорить с вами наедине, миссис Блайт. Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Или то, о чем я все время думаю, сведет меня с ума. Я уже неделю пытаюсь посмотреть правде в глаза и не могу. Я знаю, что вам можно довериться, что вы поймете меня. Женщина с такими глазами, как у вас, всегда поймет. Вы из тех, кому люди, повинуясь внутреннему порыву, рассказывают все. Миссис Блайт, я люблю Лесли. Люблю. Это слишком слабо сказано». Его голос неожиданно прервался от едва сдерживаемого взрыва чувств. Он отвернулся, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку. Все его тело содрогалось. Энн сидела, глядя на него, побледневшая и ошеломленная. Она никак не предполагала, что может произойти такое. И вместе с тем, как случилось, что мысль о подобной возможности ни разу не пришла ей в голову. Теперь же свершившееся казалось естественным и неизбежным. Энн удивила собственная слепота. Но такое еще никогда не случалось в четырех ветрах. В любом другом месте на земле человеческие страсти могли бросать вызов условностям и законам общества. Но уже никак не здесь. В последние 10 лет Лесли не раз брала на лето постояльцев, и никогда ничего подобного не случалось. Но, вероятно, они не были похожи на Оуэна Форда. Да, и пылкая, живая Лесли этих летних месяцев уже не была холодной, замкнутой девушкой прежних дней. Ах, хоть кто-нибудь должен был предвидеть это! Почему об этом не подумала мисс Корнелия? Мисс Корнелия всегда была готова бить тревогу, когда дело касалось мужчин. Энн почувствовала, как в ее душе шевельнулась безрассудная обида на мисс Корнелию. Затем она беззвучно застонала. Не имеет значения, кто виноват в том, что худшее все же произошло. И Лесли, как же Лесли? Именно о ней больше всего тревожилась Энн. «Лесли знает об этом, мистер Форд?» – спросила она сдержанно. «Нет, нет, если только она сама обо всем не догадалась. Не думаете же вы, миссис Блайт, что я мог бы оказаться таким негодяем и подлецом, чтобы сказать ей? Но я не могу не любить ее, а вот и все, и я не в силах терпеть эту муку. А она тоже любит?» — спросила Энн, едва этот вопрос сорвался с ее уст. Она почувствовала, что задавать его не следовало. В ответ Оуэн чересчур горячо запротестовал. «Нет, нет, конечно, нет. Но я мог бы добиться ее любви, если бы она была свободна. Я знаю, что мог бы. Она любит его, и он это знает», — мелькнула в голове у Энн. Вслух же она сказала сочувственно, но твердо: «Однако она не свободна, мистер Форд. Единственное, что вы можете сделать, это молча удалиться и предоставить ей жить ее собственной жизнью». «Я знаю, знаю», — простонал Оуэн. Он сел на поросший травой берег ручья и угрюмо смотрел в янтарную воду. «Я знаю, ничего нельзя сделать, ничего, только сказать традиционное «до свидания, миссис Мур. Спасибо за все, что вы делали для меня в это лето». Точно так, как я сказал бы эти слова той дородной, добродушной, энергичной и все замечающей хозяйки, какой я ожидал найти ее в день моего приезда. Потом я заплачу за стол и жилье, как любой честный постоялец, и уеду. О, все это очень просто, никаких сомнений, никакого замешательства. Прямой дорогой на край света, и я пройду по этой дороге. Вам нет нужды беспокоиться, миссис Блайт, что я не сделаю этого. Только было бы легче пройти по раскаленным до красна плужным лемехам. Боль, звучавшая в его голосе, заставила содрогнуться и Энн. В этой ситуации было почти нечего сказать. Об упреках не могло быть и речи. Совет не требовался. Слова сочувствия оказались бессмысленными и бесполезными перед лицом страдания этого человека. Она могла лишь вместе с ним в смятении чувств терзаться состраданием и сожалениями. У нее болела душа за Лесли. Разве мало душевных мук уже выпало на долю бедной девушки? Мне не было бы так тяжело уйти и оставить ее, если бы только она была счастлива, — горячо продолжил Оуэн. Но думать о ее беспросветной жизни, осознавать, каким будет ее существование после моего отъезда, вот что хуже всего. Я отдал бы жизнь, лишь бы сделать Лесли счастливой. Но не могу сделать ничего даже для того, чтобы просто помочь ей. Ничего! Она навечно прикована цепью к этому бедняге, и ей нечего ждать от жизни, кроме старения и череды пустых, бессмысленных, бесплодных лет. А мысль об этом бесит меня, но я должен прожить свою жизнь, никогда не встречаясь с ней. И лишь всегда помню о том, что ей приходится терпеть. Это отвратительно. Отвратительно. Это очень тяжело, сказала Энн печально. Мы, ее друзья, живущие здесь, знаем, как ей тяжело. А она так богато одарена природой, продолжил Оуэн мятежно. Ее красота лишь самая малая из сокровищ, какими она обладает, а она самая красивая женщина из всех, каких я только знаю. Что у нее за смех? Все лето я старался как можно чаще смешить ее, просто для того, чтобы иметь удовольствие послушать этот смех. А ее глаза, они такие же голубые и глубокие, как воды залива вон там вдали. Никогда прежде я не видел такой голубизны и такого золота волос. А вы, миссис Блайт, когда-нибудь видели ее волосы распущенными? Нет, я видел. Один раз, в тот день я отправился на мыс, собирался ловить рыбу с капитаном Джимом. Однако сильно оштормило, так что мы не решились выйти в море, и я вернулся. Она же, полагая, что весь день будет одна, решила воспользоваться этим, чтобы вымыть волосы. Когда я подходил к дому, она стояла на крыльце и сушила их на солнце. Они струились вокруг нее, словно фонтан жидкого золота, почти достигая земли. Увидев меня, она поспешила в дом, а ветер подхватил ее волосы, взметнул и закрутил их вокруг нее, Даная под золотым дождем. Не знаю, почему, но именно тогда я понял, что люблю ее и что любил ее с той самой минуты, когда впервые увидел ее стоящей в свете яркого огня на фоне вечерней темноты. И она должна по-прежнему жить здесь, обхаживая и ублажая дико, экономя на всем, чтобы свести концы с концами, в то время, как я буду жить, тщетно стремясь к ней всей душой и в силу самого этого обстоятельства, лишенной даже возможности оказать ей небольшую помощь, как это мог бы сделать друг. В прошлую ночь Я бродил по берегу почти до рассвета и обдумывал все это снова и снова. И все же, несмотря ни на что, я не жалею, что приехал в Четыре Ветра. Мне кажется, что как бы ни было плохо, то, что есть, было бы еще хуже никогда не встретить Лесли. Любить ее и покинуть, значит вечно испытывать жгучую, иссушающую боль. Но не встретить ее и не полюбить. Нет, это невообразимо. Все это, я полагаю, похоже на речи безумца. Все бурные страсти кажутся просто глупыми, когда мы говорим о них нашими обычными, неподходящими для их выражения словами. Душевные муки существуют не для того, чтобы разглагольствовать о них, а для того, чтобы испытывать их и безропотно выносить. А мне, вероятно, не следовало говорить ни о чем. Но разговор помог чуть-чуть. Во всяком случае, теперь у меня хватит сил уйти завтра утром, соблюдая все приличия и не устроив сцены. Но вы ведь будете писать мне иногда, не правда ли, миссис Блайт, и сообщать, что нового у Лесли. «Разумеется», – заверила Энн. «Мне так жаль, что вы уезжаете. Нам будет вас очень не хватать. Мы все стали такими добрыми друзьями. Если бы не ваши чувства к Лесли, вы могли бы еще не раз вернуться сюда на лето. Возможно, что все же со временем, когда вы забудете, может быть...» «Я никогда не забуду и никогда не вернусь, Четыре Ветра», — сказал Оуэн коротко и выразительно. Тишина, и сумерки опустились на сад. Издали доносился спокойный и монотонный плеск волн, набегающих на песчаную косу. Вечерний ветер в тополях, казалось, выводил старинную, печальную и странную песню, воспоминание о какой-то давней разбитой мечте. Стройная, молоденькая осинка отчетливо вырисовывалась перед ними на фоне западного неба, окрашенного в нежные золотистые, изумрудные и бледно-розовые тона. Было видно каждую веточку, каждый листик во всей их сумеречной, трепетной, колдовской красоте. «Красиво, правда?» – сказал Оуэн, указывая на осинку. У него был тон и вид человека, окончательно завершившего предыдущий разговор. «Так красиво, что мне даже больно от этой красоты», – отозвалась Энн мягко. «Совершенная красота всегда причиняет мне боль. Помню, в детстве я называла ее странной, но приятной болью. В чем причина того, что подобная боль кажется неотделимой от совершенства? Не является ли она болью законченности творения, когда мы сознаем, что сверхсуществующего уже не может быть ничего, кроме ухудшения и упадка? «А может быть, — сказал Оуэн задумчиво, — то божественное, что заключено внутри нас, отзывается на то близкое ему по духу, что выражено в зримом совершенстве. У вас, кажется, насморк. Натрите-ка лучше нос салом перед тем, как лечь спать», — сказала мисс Корнелия, которая вошла в сад через маленькую калитку между пихтами, как раз вовремя для того, чтобы нечаянно подслушать последнее замечание Оуэна. Мисс Корнелии нравился Оуэн, но она считала делом принципа карать насмешкой любого мужчину за выспренний язык. Мисс Корнелия была олицетворением комедии, которая всегда выглядывает из-за угла на трагедию жизни. Энн, чьи нервы были все еще немного напряжены, разразилась безудержным смехом, и даже Оуэн слегка улыбнулся. Чувства и страсти явно исчезали из вида в присутствии мисс Корнелии, и Энн Ничто уже не казалось таким безнадежным, мрачным и мучительным, каким казалось всего лишь за несколько минут до этого. Но сон бежал от нее в ту ночь. Глава 27. На песчаной косе. Оуэн Форд покинул Четыре ветра на следующее утро. Вечером Энн отправилась навестить Лесли, но никого не нашла. Дом был заперт, и ни огонька ни в одном окне. Казалось, что в нем нет ни души. Лесли не заглянула в гости на следующий день, и Энн сочла это плохим знаком. Вечером Гилберта вызвали к больному в рыбачью деревушку, и Энн решила проехаться вместе с ним до мыса, чтобы провести несколько часов в обществе капитана Джима. Но за огромным маяком, рассекающим туман осеннего вечера, взмахами своего светового луча приглядывал племянник капитана, Алек Бойд. Самого же капитана на маяке не было. «Что ты будешь делать?» – спросил Гилберт. «Поедешь со мной?» «Мне не хочется ехать в деревню, но я, пожалуй, переберусь вместе с тобой через пролив и поброжу по песчаной косе до твоего возвращения. Здесь, на скалах, слишком уж скользко и уныло в этот туманный вечер». Оставшись в одиночестве на песчаной отмели, Энн целиком отдалась мрачному очарованию ночи. Было довольно тепло для сентября, и в предвечерние часы стоял густой туман. Но полная луна, немного рассеяв его, превратила гавань, залив и берега в странный фантастический мир бледной серебристой дымки, в которой все вырисовывалось неясно, словно пугающие фантомы. Черная шхуна капитана Джосаи Крофорда, которая выходила из гавани, направляясь в один из портов Новой Шотландии с грузом картофеля, была кораблем-призраком, что плывет к далеким, не отмеченным на картах землям, вечно удаляющимся, вечно остающимся недостижимыми. Крики невидимых чаек над головой были призывами душ, обреченных на гибель моряков. Белые барашки, набегающих на песок волн, волшебными существами морских глубин, подкрадывающимися к человеку. Большие песчаные дюны с утулившимися, спящими великанами из древней легенды северных стран. А огни, неясно поблескивающие за гаванью, обманчивыми маяками на берегу какой-то сказочной страны. Гуляя в тумане по песчаной косе, Энн тешилась сотнями фантазий. Было так восхитительно, так романтично, так таинственно бродить одной здесь, на этом заколдованном берегу. Но была ли она одна? Что-то замаячило перед ней в тумане, приняло более отчетливые очертания, и вдруг двинулась ей навстречу по волнистой поверхности разглаженного прибоем песка. «Лесли!» – воскликнула Энн в изумлении. «Что, скажи на милость, ты делаешь здесь в этот вечер?» «Но уж если на то пошло, что ты делаешь здесь?» — отозвалась Лесли, пытаясь сопроводить свои слова легким смехом. Попытка оказалась неудачной. Лесли выглядела очень усталой, но выбившиеся из-под ее алой шапочки локоны вились вокруг бледного лица, а глаза казались сияющими золотыми звездами. «Я жду Гилберта. Он там, в деревне. Я собиралась провести вечер на маяке, но капитана Джима сегодня нет дома. Ну, а я перебралась на этот берег, потому что мне хотелось идти, идти и идти», — сказала Лесли. В голосе ее звучало нетерпение. «Я не могла ходить по скалистому берегу. Прилив слишком высок, и в бухте среди утесов я чувствовала себя словно в тюрьме. Мне было необходимо пространство, иначе, думаю, я сошла бы с ума. Я взяла весла и переправилась через пролив в лодке капитана Джима. И я здесь уже около часа. Пойдем, пойдем, давай ходить. Я не могу стоять на месте. Ах, Энн, Лесли, дорогая, что с тобой? Спросила Энн, хотя и без того уже отлично знала, в чем дело. Я не могу сказать тебе, не спрашивай. Я ничего не имела бы против, если бы ты все уже знала. Я даже хотела бы, чтобы ты знала, но рассказать тебе об этом я не могу. Не могу рассказать никому. Ах, Энн, я была такой дурой, а это так больно оказаться дурой. На свете нет ничего более мучительного. Она горько рассмеялась. Энн обняла ее за талию. «Лесли, не значит ли это, что ты полюбила мистера Форда?» Лесли резко обернулась. «Откуда ты узнала? Энн, откуда ты узнала? Неужели это написано у меня на лице? Так, что любой может прочесть. Неужели это настолько очевидно?» «Нет, нет, я не могу сказать тебе, откуда я узнала. Просто это... как-то вдруг пришло мне в голову. Лесли, не смотри на меня так. Ты презираешь меня?» Спросила Лесли негромко и страстно. «Думаешь, что я порочная, недостойная женщина? Или ты думаешь, что я просто-напросто обыкновенная дура?» «Ничего, я о тебе такого не думаю». «Полно, дорогая. Давай обсуждать случившееся как разумные люди. Так, как мы могли бы осуждать любой другой серьезный кризис в твоей или моей жизни. Ты слишком долго предавалась печальным размышлениям о своих чувствах, и теперь видишь все в мрачном свете. Ты же сама знаешь о своей склонности впадать в меланхолию всякий раз, когда что-то идет не так, как надо, и ты обещала мне, что будешь с этой склонностью бороться. Но, ах, это так... так постыдно!» – пробормотала Лесли. «Любить его, когда он не ищет моей любви, и когда я не свободна, и любовь – это не для меня. В этом нет ничего постыдного, но мне очень жаль, что ты успела так привязаться к Оуэну, ведь при сложившихся обстоятельствах это только сделает тебя еще несчастнее. Это не привязанность». Горячо возразила Лесли, продолжая шагать по песку. «Если бы мое чувство возникло постепенно, я смогла бы с ним бороться. Но подобные мысли даже не приходили мне в голову до того дня. Это было неделю назад, когда Оуэн сказал мне, что завершил работу над книгой и скоро уезжает. И в этот момент я уже знала, что люблю». У меня было такое чувство, словно кто-то нанес мне страшный удар. Я ничего не сказала. Я не могла говорить, но не знаю, как я при этом выглядела. Я так боюсь, что меня выдало мое лицо. О, я умерла бы от стыда, если бы предполагала, что он знает или догадывается. Энн промолчала, думая о тех выводах, которые сделала из разговора с Оуэном. Лесли же продолжала с лихорадочной торопливостью, словно речь приносила ей облегчение. «Я была так счастлива все это лето, так счастлива, как еще никогда в жизни! Я думала, причина в том, что все стало ясно в наших с тобой отношениях, и... что это именно наша дружба снова сделала жизнь красивой и полноценной. И так оно и было, отчасти, но это не все. О, далеко не все. Теперь я знаю, почему все казалось изменившимся. И вот все кончено. Он уехал. Как смогу я жить дальше, Энн? Когда, проводив его, я снова вошла в свой дом, у меня было такое ощущение, словно одиночество нанесло мне удар прямо в лицо. Пройдет время, и твое положение не будет казаться тебе таким тяжелым. Дорогая, с трудом — вымолвила Энн, которая всегда переживала горе своих друзей так остро, что не могла бойко и гладко произносить банальные слова утешения. К тому же она хорошо помнила, какую боль причиняли ей в ее собственном горе соседи-доброжелатели своими пустыми речами, и боялась причинить такую же боль Лесли. «О, нет, я думаю, мне будет все тяжелее и тяжелее», печально возразила Лесли. «Мне нечего ждать от жизни. Все новые дни будут приходить и уходить, но Оуэн не вернется, никогда не вернется. Ах, когда я думаю о том, что больше не увижу его, у меня возникает такое ощущение, словно чья-то грубая, жестокая рука стиснула мое сердце и рвет и дергает его. Когда-то давным-давно я мечтала о любви и думала, что это должно быть что-то прекрасное. А теперь это вот так, прощаясь со мной вчера утром, он был так холоден и равнодушен. До свидания, миссис Мур. Он сказал это самым безразличным тоном, словно мы даже и не были друзьями, словно я абсолютно ничего не значу для него. Я знаю, что не хочу, не хотела, чтобы он полюбил, но он все же мог бы быть хоть чуточку сердечнее. Поскорее бы Гилберт пришел, подумала Энн. Она разрывалась между сочувствием к Лесли и необходимостью избегать всего, что могло бы привести к раскрытию секрета Оуэна. Она знала, почему его прощальные слова звучали так холодно, почему в них не могло быть той сердечности, которой требовали простые, добрые товарищеские отношения. Знала, но не имела права сказать об этом Лесли. «Я ничего не могла с этим поделать, Энн, не могла!» – пробормотала бедная Лесли. «Я знаю, ты меня сурово осуждаешь. Я совсем не осуждаю тебя. И ты ничего не скажешь Гилберту? Лесли, неужели ты думаешь, я способна на такое? Я не знаю, ведь вы с Гилбертом такие задушевные друзья». Не представляю себе, как это ты не стала бы рассказывать ему все, что касается меня? Да, но не секреты моих подруг. Я не хочу, чтобы он знал, но я рада, что ты знаешь. Я чувствовала бы себя виноватой, если бы в моей жизни было что-то такое, о чем я стыдилась бы сказать тебе. Только бы мисс Корнелия ни о чем не догадалась. Иногда мне кажется, что эти ее необыкновенные, ласковые, карие глаза читают в моем сердце. Ах, как я хотела бы, чтобы этот туман никогда не рассеялся, если бы я только могла остаться в нем навсегда, крытая от глаз любого живого существа. Не знаю, как я смогу жить дальше. В это лето жизнь была такой удивительно полной. У меня ни на мгновение не возникло ощущения одиночества. А ведь до того, как Оуэн появился здесь, мне случалось переживать ужасные минуты, когда я проводила вечер с тобой и Гилбертом, а потом должна была расстаться с вами. Вы уходили вдвоем, а я одна. Но после приезда Оуэна все изменилось. Он всегда был в нашей компании и потом шел вместе со мной домой. Мы смеялись и разговаривали, как вы с Гилбертом. И не было больше прежних минут острого чувства одиночества и мучительной зависти. А теперь... О, да, я была дурой, но не будем больше говорить о моем безрассудстве. Впредь я не стану докучать тебе этими разговорами. Вот и Гилберт. Ведь ты поедешь с нами? — сказала Энн. Она не имела ни малейшего намерения оставить Лесли бродить в одиночестве по отмели в такую ночь и в таком настроении. В нашей лодке вполне достаточно места для троих, а плоскодонку капитана Джима привяжем сзади. Что ж, вероятно, я должна примириться с тем, что опять будут третьи лишние. И бедная Лесли снова горько рассмеялась. «Прости меня, Энн, мне следовало бы быть благодарной. И я действительно благодарна за то, что у меня есть двое добрых друзей, которые рады принять меня в свою компанию. Не обращай внимания на мои злые слова. Похоже, что я вся сплошная рана, и все причиняет мне страдания». «Лесли была очень молчалива сегодня, не правда ли?» – заметил Гилберт, когда он и Энн добрались до дома. «Что? Скажи на милость, она делала там на отмеле в полном одиночестве. Она устала. Ты же знаешь, она любит ходить вечером на берег в те дни, когда Дик особенно досаждает ей. Как жаль, что она не встретила в юности такого малого, как Форд». «И не вышла за него замуж», – размышлял вслух Гилберт. «Они были бы идеальной парой, правда?» «Гилберт, ради всего святого, не превращайся ты в сваху. Нет хуже занятия для мужчины», – отозвалась Энн довольно резко, опасаясь, что Гилберт может случайно угадать истину, если продолжит в том же духе. «Помилуй, Энн, я никого не сватаю», – возразил Гилберт, несколько удивленный ее тоном. – Это только предположение. – Что могло бы быть? – Не надо предположений. Это пустая трата времени, – сказала Энн решительно. А затем, помолчав, неожиданно добавила. – Ах, Гилберт, как бы я хотела, чтобы все могли быть так же счастливы, как мы! Глава 28. Мелочи жизни. «Я читала некрологи», – сказала мисс Корнелли, откладывая в сторону Daily Enterprise и снова берясь за шитье. Гавань лежала черная и мрачная, под угрюмым ноябрьским небом, опавшие листья, насквозь пропитанные влагой, липли к наружным подоконникам. Но в маленьком домике было светло и тепло от горящего в камине огня и по-весеннему весело от папоротничков и гераний Энн. «У тебя всегда лето, Энн», – сказала ей однажды Лесли, и все, кто бывал в гостях в Доме мечты, чувствовали то же самое. «Энтерпрайз увлекается некрологами в эти дни», – продолжила мисс Корнелия. «В каждом выпуске пара колонок непременно отдана некрологам, и я внимательно читаю каждую строчку. Для меня это одна из форм развлечения, особенно когда некрологи сопровождаются какими-нибудь оригинальными стихотворениями. Вот вам великолепный пример. В лучший мир ушла она, та, что в жизни сей земной, пела, радости полна, небеса мой дом родной. Кто говорит, будто на нашем острове нет поэтических талантов? Вы когда-нибудь обращали внимание, Энн, душенька, как много хороших людей умирает? Право, нельзя не пожалеть об этом. Здесь 10 некрологов, и если судить по ним, все покойные, даже мужчины, были праведниками и образцами для подражания. Вот взять хотя бы старого Питера Стимсона, который оставил широкий круг своих преданных друзей оплакивать его безвременную кончину. Боже, Энн, душенька, да этому человеку было за 80, и на протяжении последних 30 лет все, кто только знал его, желали, чтобы он умер. Читайте некрологи, когда у вас хандра. Энн, душенька, особенно некрологи тех людей, с которыми вы были знакомы. Если у вас есть хоть какое-то чувство юмора, они вас развеселят, поверьте мне. А жаль только, что это не я написала некрологи некоторых людей. Разве это не отвратительнейшее слово «некролог»? У этого самого Питера Стимсона, о котором я говорила, было лицо в точности как некролог. Я никогда не могла взглянуть на него без того, чтобы не вспомнить это слово. Есть только одно, еще более отвратительное слово из всех известных, и это слово «вдова». Боже, Энн, душенька, пусть меня называют старой девой, но какое утешение знать, что я никогда не буду ничьей вдовой. Это действительно неприятное слово, сказала Энн со смехом. На Эйвенлейском кладбище полно старых надгробий с надписями вроде «Памяти такой-то, о вдове покойного такого». У меня при этом всегда возникают мысли о чем-то изношенном и изъеденном молью. Почему среди слов, связанных со смертью, так много неприятных? Хорошо бы можно было упразднить обычай называть мертвое тело останками. Я прямо-таки содрогаюсь, когда слышу, как хозяин похоронной конторы говорит тем, кто пришел в дом покойного: «Все, кто хочет взглянуть на останки, пожалуйста, сюда». У меня всегда возникает ужасное предчувствие, что в следующую минуту я увижу сцену пиршества каннибалов. «Единственное, на что я надеюсь», – невозмутимо заявила мисс Корнелия, – «так это на то, что, когда я умру, никто не назовет меня наша усопшая сестра. У меня возникло отвращение к этой манере называть каждого братом и сестрой, когда лет 5 назад в нашей церкви проводил молитвенное собрание один странствующий проповедник. Я с самого начала его терпеть не могла. Какое-то внутреннее чутье подсказывало мне, что-то с этим человеком не так. И я была права. Представьте себе, он притворялся пресвитерианином». «Пресвитерианин!» Так он произносил это слово. На самом деле был методистом. У него все были братья и сестры. Весьма большой семейный круг имел этот человек. Он подошел ко мне после одного из собраний, с жаром схватил мою руку и спросил умоляюще: «Моя дорогая сестра Брайан, вы христианка?» Я пристально посмотрела на него, а потом сказала спокойно: «Мой единственный брат был похоронен 15 лет назад, мистер Фиск, а другими я с тех пор не обзавелась. Что же до того, христианка ли я, то я была ею, как надеюсь и верю еще тогда, когда вы были в пеленках». И это заставило его замолчать, поверьте мне. Заметьте, Энн, душенька, я имею зуб далеко не на всех проповедников. К нам приезжали по-настоящему благородные, превосходные, честные люди, которые приносили большую пользу и заставляли старых грешников ерзать от стыда на церковных скамьях. Но этот тип Фиск не был из их числа. Уж и посмеялась я однажды про себя на одном из собраний, которое он проводил. Фиск попросил всех, считающих себя христианами, встать. Я не встала. Поверьте мне, терпеть не могу такие вещи, но большинство прихожан встали. Затем он попросил встать всех желающих стать христианами. Никто не двинулся с места. И тогда Фиск заорал во всю глотку церковный гимн. Прямо передо мной на скамье Миллисонов сидел бедный маленький Айки Бейкер, сирота лет 10. Миллисон замучил его, работая чуть ли не до смерти. Несчастный мальчуган всегда был таким усталым, что немедленно засыпал. Стоило ему оказаться в церкви или еще где-нибудь, где он мог несколько минут посидеть спокойно. Он проспал все собрание. Я видела это и радовалась, что ребенок хоть немного отдохнет. Поверьте мне. Когда же Фиск стал забирать все выше и выше, и к нему присоединились остальные, бедный Айки вздрогнул и проснулся. Он подумал, что это обычное пение и что всем следует встать. Так что поскорее вскочил на ноги, зная, что получит нагоняй от Мэрайи Миллисон за то, что спит на собрании. Фиск увидел его, оборвал пение и завопил: «Еще одна душа спасена! Слава Всевышнему! Аллилуйя!» А это был всего лишь бедный, испуганный Айки, не до конца проснувшийся, зевающий и вовсе не думающий о своей душе. Несчастный ребенок! У него никогда не было времени подумать о чем-либо, кроме своего усталого, изнуренного работой маленького тела. Лесли тоже пошла однажды вечером на собрание, и этот Фиск сразу привязался к ней. О, он особенно беспокоился о душах красивых девушек, поверьте мне. Он задел ее чувства, и больше она ни разу не пришла. А он на каждом собрании молился прямо на публике о том, чтобы Господь смягчил ее очерствевшее сердце. В конце концов, мне пришлось пойти к мистеру Левиту, нашему тогдашнему священнику, и сказать, что если он не заставит Фиска прекратить это безобразие, я просто встану на следующем собрании и швырну мой псалтырь в него, как только он упомянет о той красивой, но не раскаявшейся молодой женщине. И я сделала бы это, поверьте мне. Мистер Левит вмешался, и этих молитв больше не было. Но Фиск продолжал проводить свои собрания до тех пор, пока Чарли Дуглас не положил конец его карьере в здешних местах. Жена Чарли провела всю зиму в Калифорнии. Осенью она была очень грустна. Религиозная меланхолия. Это у них в роду. Ее отец вечно боялся, что совершил какой-то непростительный грех. И так извел себя страхами, что умер в сумасшедшем доме. Так что, когда Роза Дуглас загрустила на религиозной почве, Чарли немедленно отправил ее в гости к ее сестре в Лос-Анджелес. Там она совершенно поправилась и приехала домой. Приехала как раз в то время, когда кампания Фиска за возрождение христианства была в полном разгаре. Роза сошла с поезда в Глэне, веселая, бодрая, улыбающаяся, и первое, что она увидела, был так и бросавшийся в глаза вопрос, выведенный громадными белыми буквами на черном фронтоне железнодорожного склада. «Куда ты идешь? На небеса или в ад?» Это была одна из идей Фиска. Он поручил Генри Хаммонду сделать эту надпись масляной краской. Роза вскрикнула и лишилась чувств. А когда ее привезли домой, она была в меланхолии, похуже прежней. Тогда Чарли пошел к мистеру Левиту и сказал ему, что все Дугласы покинут церковь, если Фиска не уберут немедленно. Мистеру Левиту пришлось уступить, так как Дугласы платили почти половину его жалования. Фиск уехал, а нам пришлось снова положиться на наши Библии и черпать из них указания по вопросу о том, как попасть на небеса. Только после того, как Фиск уехал, выяснилось, что он был замаскированный методист. Мистер Левит был весьма раздосадован, поверьте мне. Мистер Левит имел определенные недостатки, но он был добрым, здравомыслящим пресвитерианином. «Между прочим, я получила вчера письмо от мистера Форда», – сообщила Энн. «Он просил меня передать вам привет». «Не нужны мне его приветы», – хмуро и отрывисто заявила мисс Корнелли. «Почему?» – изумилась Энн. «Мне казалось, он вам нравится». «Ну, пожалуй, нравился, но я никогда не прощу ему того, что он сделал с Лесли. Бедная девочка сохнет по нему, будто у нее и без того недостаточно горести. А он, я не сомневаюсь, веселится в своем Торонто, наслаждаясь жизнью, как всегда. Но чего же еще ожидать от мужчины?» «Ах, мисс Корнелия, как вы узнали?» «Боже, Энн, душенька! Что ж, у меня, по-вашему, глаз нет, что ли? Да я знаю Лесси с младенчества. Всю эту осень у нее в глазах была какая-то новая глубокая печаль. И я поняла, что тут замешан каким-то образом этот писатель. И себе я тоже никогда не прощу того, что способствовало его приезду сюда. Но я никак не предполагала, что приедет такой человек, как он». Я думала, он окажется точно таким, как все те, что раньше останавливались у Лесли на лето. Самодовольные молодые ослы. Все до одного. Она их всех презирала. Один из них попытался приударить за ней. Но она его живо осадила. Да так здорово, что я уверена, он до сих пор в себя не пришел. Так что я и не предполагала, что существует какая-то опасность. «Только смотрите, чтобы Лесси не заподозрила, что вы знаете ее тайну», – поспешила предостеречь мисс Корнелию Энн. «Я думаю, это причинило бы ей боль». «Положитесь на меня, Энн, душенька, я не вчера родилась. Ах, будь они прокляты, все эти мужчины!» Сначала один испортил Лесли жизнь, а теперь еще и другой из этих негодяев явился, чтобы сделать ее еще несчастнее. Энн, этот мир – ужасное место, поверьте мне. «Загадку всех изъянов мира сумеет время разгадать», – процитировала Энн задумчиво. «Если это и произойдет, то только в мире, где нет никаких мужчин», – мрачно заявила мисс Корнелия. «Ну а теперь-то что же они наделали, эти мужчины?» – поинтересовался Гилберт, входя в гостиную. «Наделали бед, одних бед. Разве они когда-нибудь делали что-то еще?» «Яблоко с запретного древа съела в раю именно женщина, мисс Корнелия». «Змей, подбивший ее на это, был мужского рода», – торжествующе парировала мисс Корнелия. Лесли, после того, как первая боль прошла, почувствовала, что все же может жить дальше. Так бывает с большинством из нас. Какого рода ни были бы наши страдания? Возможно даже, что минутами в веселом кругу друзей в маленьком доме мечты она находила эту жизнь приятной. Но если бы Энн питала какие-то надежды на то, что Лесли постепенно забывает Оуэна Форда, ее легко вывела бы из заблуждения чуть приметное выражение жадного интереса, появлявшегося в глазах Лесли всякий раз, когда упоминалось его имя. Этот жадный интерес вызывал у Энн чувство сострадания, и она неизменно умудрялась сообщать капитану Джиму и Гилберту новости из писем Оуэна именно тогда, когда при этом присутствовала Лесли. Румянец, быстро вспыхивавший на щеках девушки и сменявшая его мертвенная бледность, в такие моменты свидетельствовали весьма красноречиво о чувствах, наполнивших все ее существо. Однако она никогда не говорила о нем с Энн и не упоминала о том туманном вечере, когда так неожиданно встретилась с ней на песчаной косе. Вскоре умер ее старый пес, и она очень горевала о нем. «Он так долго был мне другом», – печально говорила она Энн. «Раньше он принадлежал Дику, жил у него около года, прежде чем мы поженились. Дик оставил его со мной, когда поплыл на Кубу. Карло очень привязался ко мне, и его собачья любовь и преданность помогали мне пережить тот ужасный первый год после смерти мамы, когда я была совсем одна». Когда я услышала, что Дик возвращается, у меня возникли опасения, что впредь Карло уже не будет только моим. Но он, похоже, остался совершенно равнодушен к своему прежнему хозяину, хотя так любил его когда-то. Первое время он даже набрасывался и рычал на Дика, словно на чужого. А я была довольна. Приятно иметь рядом хоть одно живое существо, чья любовь целиком принадлежит тебе. Этот старый пес был таким утешением для меня, Энн. Осенью он совсем ослабел. Я боялась, что он не проживет долго, но все же надеялась заботливым уходом продлить ему жизнь до весны. Сегодня утром он, казалось, чувствовал себя довольно хорошо. Я сидела у камина, а он лежал на коврике перед огнем. Потом он вдруг встал и, еле передвигая лапы, подошел, положил голову ко мне на колени. Взглянул мне в лицо любящим взглядом своих больших ласковых собачьих глаз. А потом просто вздрогнул и умер. А мне будет так не хватать его. «Позволь мне, Лесли, подарить тебе другую собаку», — сказала Энн. «Я должна получить прелестного сеттера, которого собираюсь подарить Гилберту на Рождество. Позволь мне подарить другого такого же щенка и тебе». Лесли отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо, Энн, пока не надо. У меня еще не появилось желание завести другую собаку. Боюсь, в моем сердце просто не осталось любви для другой. Хотя, возможно, позднее. Я попрошу тебя подарить мне щенка. Мне действительно нужна собака для защиты. Но в Карло было что-то почти человеческое». И было бы непорядочно слишком поспешно заменить его кем-то другим. Мой дорогой старый друг. За неделю до Рождества Энн уехала в Эйвонлию и оставалась там до окончания праздников. Гилберт присоединился к ней в конце декабря, и в зеленых крышах прошла веселая встреча Нового года, на которую собрались семейства Блайтов, Барри и Райтов, чтобы отдать должное великолепному обеду, стоившему миссис Линд и Мариле долгих напряженных раздумий и заботливых приготовлений. Когда же Энн и Гилберт вернулись в четыре ветра, оказалось, что маленький домик почти занесен снегом. Третья за эту необычную снежную зиму метель пронеслась над гаванью и намела громадные сугробы вокруг всего, что встретилось ей на пути. Но капитан Джим расчистил дорожки и отгреб снег от дверей, а мисс Корнелия пришла и развела огонь в очаге. «Как приятно, что вы опять здесь, Энн, душенька! Ну и сугробы намело, таких еще не бывало. Дом Муров можно увидеть только если подняться наверх. Лесли будет так рада, что вы вернулись. Она, считайте, почти погребена заживо, там, на своей ферме. Хорошо еще, что Дик может разгребать снег лопатой и, похоже, считает это развлечением. Сьюзан просила передать вам, что будет в вашем распоряжении завтра. Куда же вы, капитан? Попробую добраться до деревни. Хочу посидеть немного со старым Мартином Стронгом. Он при смерти, и в эти дни ему очень одиноко. У него почти нет друзей. Он всю жизнь был слишком занят, чтобы их заводить. Зато нажил большие деньги. Да, он думал, что раз уж нельзя служить и Богу, и Мамоне, то ему лучше оставаться верным Мамоне, выразительно добавила мисс Корнелия. Так что пусть не жалуется, что Мамона не кажется ему теперь приятным обществом. Капитан Джим вышел во двор, но, вспомнив о чем-то, на минуту вернулся в дом. «Я получил письмо от мистера Форда, миссис Блайт. Он говорит, что книга жизни принята издательством и выйдет в свет